— Мертвые не стреляют, — проговорил он. — Я это знаю. Все равно. Где камера? — Улетела куда-то. Надо включить свет. Ты меня толкнул. — Прости. Он встал, нашарил выключатель. Камера валялась в дальнем углу. Стекло в балконной двери и три глазка в окне оказались простреленными. Следы от пуль на обоих напоминали засохших зимних мух. — Ну что ж, пойдем смотреть пленку, фильм ужасов не хочу. Поспелов молча поставил ее на ноги, встряхнул. — Ну, ты же одну серию, самую первую, смотрела без меня и ничего не выдержала? — Тогда боевыми не стреляли. Ну, тогда у тебя и опыта не было. А теперь ты самый опытный боец в мире. Никто еще столько не воевал с покойниками. В меня первый раз стреляли. Поздравляю с боевым крещением. Ну, пойдем, пойдем, посмотрим. Георгий повлек ее к двери. Может, мы не только семейная пара фермеров? Еще пара чокнутых. Может, блазница нам скелеты эти? Магнитофон проглотил кассету. Включилась обратная перемотка. Не буду смотреть, запротестовала Татьяна. Не буду. Лучше принесу водки. Она схитрила и специально задержалась на кухне, потом прошла по комнатам и везде включила свет. Съемка оказалась мутной, не хватало освещения, изображение расплывчатым, смазанным. Однако на крупном плане отчетливо виднелись детали. Кости, будто связанные проволокой, лохмотья одежды, шинели, гимнастерки, даже нижнее белье. Черепа оскалили белые зубы, двигали челюстями в костлявых руках оружия. Странное дело. На экране все это выглядело наивно, не страшно, плоско, только звук остался ярким, настоящим, несмотря на шорох ветра, записанный магнитофоном. Он не досмотрел пленку, выключил. За дверью была Таня. Вместе с водкой она принесла аптечку. На запястье левой руки у Георгия оказалась небольшая ранка, оставленная битым стеклом. Кровь уже запеклась, перевязывать не было нужды. Зато соднила указательный палец опаленной пулей, сорвала кожу. Они по очереди выпили водки из горлышка без закуски, как на войне. Но... — Что с нашими головами? — спросила она, кивая на магнитофон. — Да пока что ничего. Сейчас напьемся и посмотрим сначала до конца. — Не буду. Я не буду. Избавь. Ты можешь сказать, что все это значит? — Могу. Такое в моей практике бывало. — Сообщил он. — Такое? Со скелетами? — Без скелетов, правда. Это ж когда в школе КГБ учился. — Поехали мы на терпелку. Такие полевые занятия по спецподготовке. Лес, горы, почти как в Карелии. По вечерам у костра сидели, песенки по гитару. А места всем никогда не хватало. И был у нас один хлопец с Украины, шутник большой. Придумал фокус. Разрядил патрон, порох высыпал, а пуль назад вставил. Пришел к костру и бросил в огонь. Всех как ветром сдуло, кто знает, заряжено или нет. Бросил, самое лучшее место у костра занял, потом второй раз. На третий раз, естественно, никто не побежал, а патрон оказался боевой. Шутка жесткая, но совершенно грамотная. — Мы занимаем чье-то место? Вот слегка расслабила Татьяну. Кому-то мешаем, кому-то как бельмо на глазу. Неужели нас раскрыли? Расшифровали? Не может быть. Ворожцов к спецслужбам не имеет никакого отношения. Местный житель, но его вытеснили отсюда. Приемы действительно жесткие. Против нас действует какой-то монстр. Да, действительно, монстр. У которого возможности не ограничены. Поспел в отхлебнул водки. Знаешь, я начинаю верить в инопланетный разум. И кто только назвал его гуманоидом? Вот он и есть. Наш противник — монстр со славой гуманоида. Я не знаю, какого она происхождения, земного или космического, Но это не абстракция, это конкретная сила, существующая в Бермудском треугольнике. Уверен, и можно пощупать руками. Из последних спектаклей остаются ржавые каски и пулевые пробоины. Кстати, знаешь, где сейчас этот хлопец, что бросал патрончики в костер?